Черкасов сказал, что ему пришлось изучать не только биографию Тимирязева, но и его статьи, речи, а также многое из того, что написали о нем другие, в частности, первый нарком просвещения Луначарский, Максим Горький. «Но лучше понять этого человека мне помог Михаил Иванович Калинин», — заметил Черкасов. Он называл Тимирязева «маститым ученым», который как юноша бросился в борьбу вместе с пролетариатом, направляя смертельные стрелы во врагов рабочего класса. «Да, эта роль далась мне с большим напряжением, отдельные сцены я играл несколько раз, в частности, речь Полежаева, которую ученый произнес с трибуны Таврического дворца как член Петроградского совета от моряков Балтийского флота». «Эту речь вы, наверное, до сих пор помните?» — спросил маршал. «Еще бы!» — Черкасов улыбнулся. «Хотите послушать?» «А правда, Николай Константинович, прочитайте нам это место», — попросил Посмитный. Черкасов ладонями потер лицо, мысленно перенесся на сцену театра. Голос его звучал сурово сдержанно, он весь буквально преобразился, стал и без грима чем-то похожим на Полежаева. «Господа, господа, я не оговорился, нет, я говорю вам, господа, рабочим и работницам, крестьянам, вам, красным солдатам и славным морякам, вы, хозяева и подлинные господа на шестой части мира, приветствую вас от лица науки, обязанной думать о вашем настоящем и о вашем будущем счастье». «Ну как?» — Черкасов воодушевленно смотрел то на хозяина дома, то на Посмитного. «Берет за душу», — признался Буденный. «Очень даже», — добавил Посмитный. «А скажите, Николай Константинович, в кинофильме «Александр Невский» и вправду лошади тонули в Чудском озере, ну, когда русские ударили по крестоносцам?» Черкасов засмеялся. «Бутафория!» «Так-так, значит, не тонули. Игра, так сказать, на зрителя», — Посмитный взглянул на маршала. Семен Михайлович шутливо заметил. «Если бы в озере утонула хоть одна лошадь, я бы вас, Николай Константинович, посадил на гауптвахту». Все трое засмеялись. Буденный был жаден на добрых людей, жаден в лучшем смысле этого слова. Он умел учиться у них, обогащать себя общением с ними и обогащать их своим опытом, знаниями. И делал это незаметно, с огромным тактом и уважением. Вот и получалось, что все, кто окружал маршала, были для него прежде всего людьми высоких нравственных качеств, долга перед собой и обществом. Таким был для Семена Михайловича и народный артист Союза СССР Черкасов, у которого, как метко подметил маршал, было два сердца. Одно для театра, где он жил полной жизнью, другое для киноэкрана. В Черкасове маршалу нравилось все. И энтузиазм актера, и темперамент Николая Константиновича на сцене, покоряющая зрителя правдивость создаваемых им образов. По словам Юрия Толубеева, многолетнего партнера Черкасова по сцене и экрану, Черкасов бывал в своей роли очень яростным, а страстная игра его создавала как бы атмосферу высокого напряжения. «А я так скажу», — заметил как-то Буденный. «Черкасов говорил мне, что не может жить на сцене и в кино наполовину. Потому ты покорял людские сердца. Вот взять кинофильм «Ленин в 18-м году». Там Черкасов играет роль Максима Горького. Да чего же сильно у него получилось? Ведь я многие годы дружил с Алексеем Максимовичем, и его характер мне хорошо известен. Или взять картину «Оборона Царицына». Там Черкасов — крестьянский ходок к Ленину. Какой образ! Истинный крестьянин. Мне, бывшему батраку, это очень близко. И сам фильм — сущая правда. В «Обороне Царицына» в годы Гражданской войны я также принимал участие. После боев под Царицыным, по существу, и родилась первая конная армия, которой мне довелось командовать с первого дня ее создания и вплоть до расформирования. «Не забыть мне еще одного памятного эпизода», — продолжал маршал. «В годы войны на экраны страны вышел кинофильм «Его звали Сухэ Батыр». Черкасов в этом фильме сыграл роль барона Унгерна.